Глава 13. Религии. Вопрос. Влияет ли хождение в церковь на мое творение, если я считаю, что это помогает мне поднять вибрации? Ответ ли? Птичка – часть творения. Картошка – часть творения. Порнография – часть творения. Телефон – часть творения. Пыль – часть творения. Церковь – часть творения. Используйте свое для себя и не обращайте внимания на то, как кто-то другой использует что-то другое для себя. Идеальная формула для идеального творчества. Вопрос. Что вы думаете о крещении? Первого сына крестила, второго не планирую. Если захочет, сам вырастет и решит. Ответ ли? Если бы вы были иудеями или мусульманами, вас бы этот вопрос мало заботил, как бессмысленный. Вас бы интересовало обрезание. Если бы вы были брахманом в Индии, вас бы интересовали инициация в брахманы с повязыванием нити. В некоем африканском племени это было бы шрамирование. В большинстве же случаев всех интересует получение паспорта гражданина своей страны. Все это человеческие игры, основанные коллективным сознанием. Богу фиолетово, как вы себя раскрасите. Кстати, попробуйте лет через 20 объяснить все это дело инопланетянам. Вот они свои репы почешут между рогами. Вопрос. Ли, какое значение и влияние имеет молитва «Отче наш»? Чему она противопоставляется? Ее прямой посыл. Ответ ли? «Я есть, вечно существующий вне трехмерного мира», да будет это первым восприятием о себе. Да будет «я хочу» для моего эго тем же, что желает «я есть». Помоги двигаться по радости в каждом моем шаге, здесь и сейчас. Отведи мой взгляд от другого человека, чтобы я взял на себя ответственность за происходящее. Не позволь мне отвести от тебя своего внимания. Помоги мне рассмотреть ограничивающие убеждения. Пусть эго и «я есть» станут единым непрерывно. Ом. Вопрос. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про ислам. Как там истоки были искажены людьми и были ли? Ответ ли? С точки зрения коллективных процессов искажений нет ни в какой религии. Они создавались не для связи с Богом, а для русла течения цивилизации. С точки зрения связи с Богом, искажений в исламе достаточно. Изначально Мухаммед транслировал идею абсолюта, включающего в себя все вообще. Это, в принципе, должно было бы исправить искажение христианства, в котором Богу дали лицо Иисуса с последующими почитаниями множеством людей. Мухаммед весьма прозрачно убрал посредников с Богом, и в этом главная заслуга ислама. Но следом возникло, как это положено у людей, дополнение уточнения. В итоге, например, женщина вдруг стала дальше от Бога, чем мужчина. Это при том, что Аллах — это все вообще. Откуда же разделение на пол в глазах Аллаха? Понятно, что это было требование данной социальной ситуации, но в качестве базового смысла это сильное искажение. Не менее очевидное искажение есть в теме почитания камня, семьи пророка и книги. Тот же тип искажения — один камень ближе к Аллаху, чем другой. Прогрессивным в исламе был и запрет на любое изображение для почитания. Но это заменили святынями и тем, что литературное изображение вызывает возмущение. Однако разница в том, что почитание изображения заменено на запрет изображения. Уберите из ислама почитание камней, святынь, людей, уберите разделение на пол, призывы к насилию, запреты как таковые, и вы получите суфизм в его сути. Но, конечно, формальный суфизм состоит из собственных ритуалов, что естественно для человека. Чистый суфизм предполагает только Аллаха и ничего более в качестве основы бытия. Всякий представитель Бога, камень Бога, храм Бога и так далее — это способ не видеть одного, заменив его ритуальными объектами. Две ключевые молитвы мантры суфия все поясняют. Первая — «Ла иляха иляллах». Означает «нет Бога, кроме Бога». Суть ее именно в том, что все вообще является одним. Вторая часть — «Мухаммадур Русулуллах». «Мухаммед — вестник Бога». В суфизме означает то, что пророк всего лишь посланник, а не средство поклонения. То есть вторая часть подчеркивает важность первой части. Нет исключений и для посланника. Само собой, истинные суфии были гонимы внутри религии, а их изречения, если и цитировали, то только после их жизни. Та же история, кстати, со святыми в христианской церкви. Пока жив святой, церковь не признает его авторитет, а то мало ли чего он по поводу патриархов может сказать. Так что если вы достигаете тотальности восприятия «все есть Бог», тогда вы суфий и истинный мусульманин, даже если не знаете арабский язык. Вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, слова Кришны, которые он говорит Арджуне, текст 66, «Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Ответ Ли. Кришна для Арджуны выступал не личностью, а представителем бытия. Замените слова, где Кришна бы говорил как «бытие», и увидите смысл. «Оставь все религии и просто предайся бытию. Бытие избавит тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего в бытии». И далее в тексте «бытие» дает понять человеку, что он есть сам бытие, признание самого себя. Вопрос. Вопрос по чудесной книге «Я отражение тебя». Вибрации сознания или начало всего. Чтобы что-то отрицать, это что-то должно быть. А это можно перенести на реальность? Вот, например, атеист говорит, что Бога нет, а в качестве аргумента приводит, что у людей нет крыльев. Их ведь ни у кого нет. Но, тем не менее, он может это отрицать, а крыльев у человека как не было, так и не будет. И еще, почему нельзя просто взять и отрастить себе крылья в человеческом обличии? Ответ Ли. То есть крылья есть, не так ли? И вопрос не в том, что их не существует, а в том, что они не приделаны к конкретному месту в конкретной ситуации. То есть Бог есть, раз о нем идет речь, но его нельзя различить из конкретной точки зрения. Смысл здесь вот в чем. Вы берете батарейку и смотрите на минус. Вы говорите, здесь нет плюса. Ну, в общем-то, да, вы выбрали фокус внимания на минус. Сам фокус внимания определил ваш тип выборки. Из общего выбрали частность, и в частности есть своя специфика. Именно поэтому она и частность, а не общность. Атеист — это частный взгляд. Он требует не просто правды жизни, он требует отказ от внимания, например, к идее квантовой физики или к парадоксам ограничения скорости света. Также этот взгляд игнорирует закон сохранения энергии и теорию хаоса, а также голографичность Вселенной и симметрию Вселенной. Все это глубинные понятия из современной физики. Атеисту это значительно мешает в его «я не верю в Бога», поэтому он игнорирует, занимает частную позицию в общем знании. К слову, религия обычно тоже представляет из себя частные взгляды из общего знания, поэтому они являются легкими добычами для атеистов. Полюс против полюса с общим игнорированием батарейки. И вот теперь о ваших крыльях. Если вам мешают руки, тогда возьмите и отрастите вместо них крылья. Когда начнете это делать, заметите, что все ваши рефлексы, ваш мозг, ваши мысли — все поддерживает ваши руки и все противится крыльям. То есть эта идея не какой-то вещи из супермаркета. Это идея самого вашего определения себя как человека. Сменить такое. Тут люди зачастую не могут от идеи насморка отвыкнуть. Если вы скажете, что вам руки нужны, а крылья — это две новые конечности, тогда ответ примерно тот же. Начните с головы. Измените саму парадигму о количестве ваших конечностей. Ведь вам придется всю нейронную сеть мозга менять, а возможно и создавать новые его участки. Все возможно в том, где вы можете полноценно достичь идеи «я тот, кто». Вопрос. Вы верите в Бога? Если нет, то во что верите? Если слово «вера», конечно, есть в вашем лексиконе. Ответ Ли. В моем лексиконе не прижилось слово «верить», как-то не сложилось. Всегда было «докажи», «покажи», «объясни», «ощути». А потом оказалось, что доказать можно что угодно. Вообще что угодно. Но и ощутить тоже, оказывается, можно что угодно. И тут самое интересное. Если ощутить и доказать можно что угодно, то почему бы не выбрать некий бесконечный беспредел хорошести? Окей, выбрали. И нате вам. Это ощущается и доказывается. Становится дико интересно. А что же там впереди еще можно получить и ощутить из наилучшего? Так интересно, что ты наполнен энергией по самую макушку, летишь вперед, не зная переград. Выходит так, что вера — это такая себе остановка на пути, где вы затыкаете себе уши и кричите «больше ничего не хочу слышать, я буду строго придерживаться своих убеждений». Но придерживайтесь вы, а другие идут дальше и дальше. В итоге вы выглядите крайне нелогичным и нелепым. Ведь предела нет, ваши догмы рано или поздно обойдут в развитии. Сидите вы в своих платочках, паранджах и саваннах, дымите своими палочками, кадилами и кальянами, а другие уже ченнелят Андромеду. Вы обращали внимание на то, что все религии держатся за слова каких-то персонажей, произнесенные в далеком прошлом? Причем эти слова в своих контекстах зафиксированы непонятно кем, переведенные самыми нелепыми способами. И в каждом случае есть конечная истина, которую никто не имеет права развивать. Но рано или поздно приходит некто, нечто, некоторые, кто рушит предыдущее старье и провозглашает адекватное обновление. И как бы люди ни цеплялись за свою веру, всегда придет новое. Это нормальный и непрерывный процесс. Блокировать это нелепо и невозможно. Таким образом, сама идея веры — это просто блок сознания, который будет сметен простым эволюционным путем. Отрицать это все равно, что говорить «мой бог слабенький, обидчивый, ограниченный, нуждается в моей протекции». Здесь еще подтекст прослеживается «я крут и велик, потому как защищаю самого бога». А это гордыня эго. Большой грех, знаете ли. Вопрос. Я долгое время была буддисткой, практиковала и получала результаты. Но из-за одной ситуации в жизни перестала практиковать и просто ходила в церковь, и сердцем выражала благодарность, и думала о своих желаниях, намерениях, и тоже получала результаты. Но теперь появилась запутанность, потому что путь должен быть один, так говорят все наставники, надо сделать выбор. Ответ ли? На ваш вопрос давно ответил Магомед. «Идите в мечеть. Там точно один. Причем без шуток. Ислам зародился как самая прогрессивная религия своего времени. Нет Бога, кроме Аллаха. Все происходит только по его воле. Все и есть Аллах. Без исключений. Единственный нюанс. А куда вас вообще ведут последователи? Религия ведь так отличается от смысла самого учения, как туман отличается от океана. Вроде и то вода, но...» Подумайте сами. Мог бы Иисус благословлять оружие? Мог бы Будда изготавливать статуи для поклонения? Будда, иди посмотри, вон твоя статуя, и люди сидят перед нею на коленях, ждут внутреннего озарения. Смешно? У Аллаха разве могут быть неверные, созданные против его воли? Решайте сами. Там, где вы не видите противоречий, то для вас. Вопрос. Кришна, Шива, его ганы, индийские боги — это различные инопланетяне? Ответ ли? Есть боги, которые выступают архетипичными образами, то есть их персоны образно раскладывают идею мироздания. Шива, Брахма, Вишну — это бытие, сознание, блаженство, или Отец, Святой Дух, Сын. Этот расклад повторяется во многих местах, олицетворяя закон отражения или притяжения. Смысл — источник отражения зеркала. Другие божества зачастую олицетворяют элементалов, духи природы, энергии Земли. Еще есть такие, как Кришна и Иисус, аватары, то есть люди с расширенными частотами, воплощенные в моменты перемен цивилизаций. Они как бы разветвители событийных рядов. Были также инопланетяне, которые хорошо известны по шумерским и египетским приключениям. А еще были разные смеси всякого, которые в индийской и тибетской мифологии изобилуют в сказаниях, мифах, легендах, и их образы запечатлены в разных изображениях. Еще есть остатки легенд со времен Атлантиды, перекочевавшие в разную мифологию. Там присутствуют люди и их контакты с инопланетянами. Ведь та же Библия тоже не одна история, а целый сборник разношерстных легенд о разных временах. Насчет Старого Завета. С ним не так давно случился конфуз, а именно сам по себе Старый Завет — это стыренное у идей Тора. Но Недавно расшифровали шумерские тексты. Оказалось, что иудеи Тору скопировали у шумеров. Разумеется, раввины нашли различия, объяснили, почему все не так, как кажется. Однако, как говорится, вилки мы нашли, но впечатление осталось. Шумерскими текстами вообще забавные истории постоянно случаются, поскольку рушат всю официальную хронологию человечества. Часть из них попросту закрыты для оглашения разными заинтересованными сторонами. Вопрос. Что-то не совсем понял. Вот Тора, написанная Моисеем, Завет, написанный Иисусом, Коран, Магомедом и так далее. Это на самом деле точно такой же ченнелинг, как и хиггсы получают от Абрахама, только в наше время. Ответ Ли. Упомянутые вами лица не писали упомянутые вами книги. Однако же эти персонажи действительно участвовали в своих ченнелингах, что частично отображено в данных писаниях. Авторы изложенных историй чаще всего неизвестны или писали их гораздо позже событий, основываясь на чужих словах. В сюжетах эти люди общались с кем-то, кого другие не могли видеть или воспринимать их слова. Если посмотреть на ченнелинг как на канал передачи данных вне привычных пяти чувств, то логика ченнелинга и небесных посланий одинаковая. Более того, смысл основных посланий из религии очень схож со смыслом от Абрахама. Разница тоже есть. Другие условия, другие понятия, другие социальные формации. Даже другой уровень образования, совсем иные картины мира у людей из библейского прошлого и людей 21 года. Разный контекст, разные слова, разные коллективные вибрации – вот почему старые учения действительно устарели, особенно из-за того, что они обросли трактовками и новыми символами. К тому же учения прошлого искажаются в каждом новом поколении, постепенно доводя первичные смыслы до абсурда. К примеру, Иисус предлагал очень конкретную молитву и настаивал на уединении в обращении к Богу. А сейчас мы видим колоссальное количество обращений к разным святым и поклонений мощам внутри толпы. Этот пример касается вообще любой религии. И ведь самое забавное, что религии не принимают ничего нового. Их ченнелинг закрылся сам в себе. Но ведь Бог — бытие, источник, так же свеж, как ранее. Вот и приходят новые послания, включая горы мусора от сопредельных сторон, которые сами себя называют то посланниками, то ченнелерами. Является ли Эстер Хиггс и ее Абрахам таким же посланником, как Моисей, например? Это уж вы сами решайте. Только помните, что внешнее слово всегда искажено. Давнее оно или сегодняшнее. Ваше внутреннее ощущение бытия – вот что не искажено до тех пор, пока ум не начинает вмешиваться со знаниями из проверенных источников. Вопрос. В околодуховной тусовке постоянно сквозит идея того, что материальный мир – это место страданий, что все живые существа постоянно испытывают боль, это неизбежно, терпи и жди, пока тебя освободят от оков, а уж там, в ограде Божием, заживем счастливо. Это намеренное искажение реальности со стороны религии? Ответ Ли. В этой концепции вы слишком вольно подошли к продолжению. В оригинале там нет «заживем радостно». Там есть нечто вроде «сидеть по правую руку Господа и петь Ему хвалебные песни». То есть никто вам человеческих благ потом не обещает. В исламе, конечно, кое-какое развлечение есть, но для мужчин, женщинам и животным не положено. Правда, коню Мухаммеда немного повезло все-таки. Он целехеньким вознесся с пророком. Наверное, и то только потому, что это не кобыла. Опять же, в исламе вам не навязывают страдания здесь. Просто исполняйте волю Аллаха и радостно совершайте молитвенные правила. Но, разумеется, если вы женщина, тогда правила поведения чуть обширнее. Если говорить об Иисусе, то он никогда не призывал к страданиям. Вот здесь налицо прямое искажение от церкви. Слова Иисуса о том, что Царствие Божие здесь, интерпретируют как «потом». Если проследить линию развития этого искажения, то она прямо идет через послание апостолов, в частности, через Павла и Петра. Выходит так, что есть одно учение Иисуса и совершенно иное Павла и Петра. Церкви, православная и католическая, их ответвления связывают себя именно с апостолами. Это их легализация в виде «мы продолжаем дело апостолов». Такой подход дает им аргумент «кто не с нами, тот против нас, а не секты». И дальше любой церкви проще давить на «Бог терпел и вам велел», чтобы требовать покорности от прихожан в любой ситуации. Любая христианская церковь также не поддерживает самостоятельное изучение Евангелия, чтобы человек не пытался осмысливать слова именно Иисуса. Зато включение песен Давида, то есть псалмов, в рекомендованную литературу очень даже приветствуется, ведь там все насыщено и гневом Божиим, и грехами, и наказанием, и после смерти порадуешься. Чисто логически данный подход можно сравнить с тем, что некий Эйнштейн создал теорию относительности, которую настоятельно рекомендуют изучать по таблице умножения, распевая 2 плюс 2 равно 4 многократно. В общем-то, учение Иисуса «просите, и дано вам будет» категорически запрещено в церкви, поскольку оно противопоставляется церковному восхвалению боли. Также Иисус не говорил «лезьте в драку, чтобы вас били и прибили». Он говорил «если тебя ударили, чувствуете разницу?» Кстати, слова «а подставь щеку» — это было прямое противопоставление иудейскому «око за око», то есть отказ от насилия как средства борьбы с насилием. В общем-то, я полностью солидарен с Иисусом. А вы уж сами решаете, куда вам.